Мы долго разговаривали. Максим задавал Аллу серьезные вопросы, которые показывали, что он знал о пиктах многое и еще больше думал о них. Вот он сказал мне. «Скажи, если бы я дал тебе в управление пиктские низины, был бы ты способен править ими так, чтобы пикты не возмущались, пока я не покорю Галлию? Отойди, чтобы не видеть лица Аллу, и выскажи свое собственное мнение». «Нет», — ответил я, — «заросли нельзя снова превратить в римскую провинцию. Пикты слишком долго были свободны. Предоставим им собирать деревенские советы и доставлять собственных солдат», — продолжал Максим. «Я уверен, что ты будешь держать поводья, не сильно натягивая их». «Даже в таком случае нет», — возразил я. «По крайней мере, не в нынешнее время. Мы так долго притесняли пиктов, что они не способны доверять никому, носящему римское имя, и так будет продолжаться еще много-много лет». Я слышал, как позади меня Алло пробормотал. «Добрый мальчик». «В таком случае, что же ты посоветуешь?» — спросил меня Максим. «До завоевания Галлии держать север в покое, да?» «Не притеснять пиктов», — ответил я. «Сразу прекрати выжигание вереска, и они недальновидные зверьки. Время от времени присылай им 1-2 корабля с хлебным зерном. И раздавать зерно должны их собственные выборные, а не какие-нибудь греческие мошенники-смотрители», — бросил замечание Пертинакс. «Да, и позволь их больным приходить в наши госпитали», — прибавил я. «Вероятно, они скорее умрут, чем согласятся на это», — возразил Максим. «Нет, если их отвезет Парнезий», — возразил Алло. «Я мог бы показать тебе человек 20 пиктов, искусанных волками, исцарапанных медведями, милях в 20 от этого места. Но Парнезию придется остаться с ними в госпитале, не то они сойдут с ума от страха». «Понимаю», — протянул Максим. «Как и все в нашем мире, дело управления пиктами зависит от одного человека. И ты, Парнезий, этот человек». «Пертинакс и я — одно существо», — произнес я. «Как угодно, только работай. Теперь, Алло, ты знаешь, что я не желаю зла твоему народу. Позволь мне переговорить с пиктами», — попросил Максим. «Незачем», — возразил Алло. «Я зерно между двумя жерновами и должен знать, что намеревается сделать нижний жернов». Эти мальчики сказали правду относительно всего, что им известно. «Я же правитель страны. Скажу тебе остальное. Люди севера меня беспокоят». Он весь сжался, как заяц в вереске, и оглянулся на море. «Меня тоже», — пробормотал Максим. «В противном случае я не был бы здесь». «Слушай», — начал Алло, — «давно, очень давно крылатые шапки, — он говорил о северянах, — явились на наши берега и сказали: Рим поддается, уроните его. Мы бились с вами. Вы прислали солдат. Они победили нас. Тогда мы сказали крылатым шлемам: вы лгуны. Оживите наших воинов, которых убил Рим, тогда мы поверим вам. Крылатые со стыдом удалились. Теперь они снова возвращаются с поднятыми головами, смелые, и начинают старые песни, которым мы готовы поверить. Они опять говорят, что Рим падает». «Пусть на стене будет мир в течение 3 лет», — воскликнул Максим. «И я покажу пиктам и всем воронам, как лгут крылатые шлемы».